39. Вечером мы, наконец, смотрим мультик «Миры» в маленьком личном кинотеатре. Тут пара диванчиков и большой экран. Мира усаживается между мной и Костей и восторженно комментирует все происходящее. Мультик действительно классный. Это аппликации из картона, которые двигаются. Их дергают за ниточки. Сказка про лисичку и кота, про то, как они делили домик, и лисичка кота все время обижала. Картонные фигурки ходят, шевелят лапками, а голоса у них детские, разные, но очень старательные. «Мы в телефонах говорили», — хвастается Мира. «Я говорила, пусти меня, лисичка, в домик, у меня замерзли лапки. Вот, сейчас, сейчас будет». Мы ждем премьеру Мириной фразы, посмеиваясь. «Мне удивительно хорошо. И это особенно странно. После всех угроз Оксаны. Но о ней я думаю только вскользь. Мира сейчас счастлива. И это главное. Пусть Костя разбирается со своим разводом. Я сыграю роль согласно контракту. И все будет хорошо. Я понимаю, что не лгала Оксане. Ее муж действительно разлюбил ее. Вернее, чувства просто не выдержали борьбы с наркотиками и выкипели. Но сидящая глубоко внутри ревность все равно меня беспокоит. Если Оксана внезапно бросит свою пагубную привычку и вернется к Косте, он ведь ее простит. Потому что у них ребенок и целая прожитая жизнь. Я думаю, что если бы ко мне сейчас пришел полностью раскаявшийся Олег, я бы не простила. Просто не смогла. Меня удивляет тщательность, с которой в садике подошли к мелочам. Я спрашиваю: «А часто вы такое придумываете?» «У нас еще танцы, спектакль, но маленький. Ты придешь посмотреть?» «Конечно», — Костя поясняет. «У них есть приходящий воспитатель, который не воспитатель, а режиссер детского театра. Она придумывает всякие штуки, а по ее планам уже создают развлечения для мелких. Мультик — это еще мелочи. В начале осени они поехали и разрисовали бетонный забор». Я только качаю головой. Мне очень хочется, чтобы у моего ребенка было такое же интересное детство. Но я даже не рискую спрашивать, сколько стоит этот садик. Потом Миру забирает няня, готовится ко сну. А Костя достает из бара бутылку виски, наливает себе и спрашивает, чем угостить меня. Я отказываюсь. Я пью очень редко. Бокал шампанского на Новый год — мой предел. Костя не настаивает. Садится рядом на диванчик, куда ближе, чем сидел до этого. Катает в ладонях стакан, но пока не пьет. «Ты согласилась?» — говорит он. «Да». «Почему?» Я улыбаюсь. «Завтра заканчивается мой маленький отпуск на работе, и мне нужно туда ходить. Знаешь, как всем, чтобы получать деньги. А ты мне предлагаешь чуть ли не 10 зарплат в месяц, да еще за работу, которую я и работой не считаю. Любить твою дочь — это просто. Она чудесный ребенок. Входит в комнату, и я начинаю улыбаться. «Ты будешь ездить на работу?» Темные ровные брови Зарецкого ползут вверх. Он действительно удивлен, не притворяется. «Да, в моей профессии нельзя пропускать особо много. Потеряешь квалификацию. Да и работа у меня хорошая. Ты же сам заказывал у нашей фирмы аудит». Зарецкий смеется и кивает. «Ну да, только мне казалось, что... ну...» Он стесняется озвучить то, что при тех деньгах, которые гарантирует контракт, я могу не ходить на службу. «Костя, я люблю свою работу. Мне нравится то, что я делаю. Для меня это не ежедневное страдание, а... ну, нормальный труд. С нормальной оплатой. Конечно, хотелось бы побольше, но мне честно нравится. Тут мне приходит в голову мрачная мысль. Или ты против? В договоре я не видела пункта о том, что мне надо уволиться». «Нет, такого точно нет». Костя отмахивается. «Просто удивляюсь. Мира днем ходит в сад, ей это нужно. Если запереть ребенка только с няней и семьей, я считаю, ничего хорошего не выйдет. Тебя я запирать тоже не собираюсь. У меня есть уже опыт, и он мне не по душе». Костя мрачнеет, и я понимаю, что он думает про Оксану. И мне это не нравится. Ничего не могу с собой поделать, но меня дико раздражает то, что он переживает из-за этой женщины. Я спешу сменить тему. На выходные что-то запланировано? Мира говорила про зоопарк и гусей. Да, в субботу съездим. Только это не совсем зоопарк, а скорее частная ферма с животными. И там не совсем гуси, там страусы. Хотя и гуси тоже есть. Просто Мира раньше побаивалась ехать. А ты появилась, и она вспомнила, что хочет туда. С тобой ей не страшно. Господи, страусы! Я смеюсь, и Костя тоже улыбается. Потом берет в ладонь мою руку и утыкается в нее лбом. А потом целует пальцы. Это так неожиданно, что я вздрагиваю и не успеваю отнять руку. Да и держит Костя крепко. От его сильного прикосновения у меня мурашки бегут по коже. Спасибо тебе, что согласилась. Он говорит очень тихо, но отчетливо. Я молчу, не зная, что делать. Больше всего на свете мне хочется, чтобы он продолжал держать меня за руку, чтобы никогда не отпускал. Хотя я понимаю, что это становится неприличным, но в солнечном сплетении печет так сладко, и нет никаких сил, чтобы это прекратить. За последний месяц у меня было так мало счастливых минут, и пусть потом будет больно, но сейчас мне так хорошо и удивительно спокойно. Костя прикасается губами еще раз и словно нехотя отпускает меня. Я силком заставляю себя очнуться. Константин Зарецкий — это недостижимая мечта, а мне нужно думать о себе и о ребенке. И все же как же хочется прикоснуться к нему в ответ. Костя выпивает залпом свой виски и говорит. Надо почитать Мире сказку. Там на мир летит комета, и нужно на нее посмотреть в телескоп. Составишь компанию? Если не помешают, то да, с радостью. Тогда пошли спасать мир от кометы. Уже засыпая в своей постели, я вспоминаю, как Костя с очень серьезным лицом читает дочке детскую сказку, как улыбается простым шуткам и понижает голос, когда героям грозит опасность, и как его сухие губы касаются моих пальцев.